Глава 156. Это началось. После тестирования своего нового костюма, Куинн попытался использовать свои способности тени и способности крови, чтобы проверить, работают ли они нормально. Все казалось таким же хорошим и сильным, каким оно было обычно. Вдобавок ко всему, казалось, совсем не замедлило его движение, так как материал был очень гибким. Он был очень доволен костюмом и результатом, и не мог достаточно поблагодарить Логана за то, что он сделал. Он спрятал его обратно в теневую пустоту и решил отправиться в больницу. К счастью для него, он смог попасть в больницу без проблем. Он мог ходить так, как будто он был обычным гражданином, направляющимся в определенную комнату. Но когда он ходил, было что-то, что Куинн заметил. В больнице есть то, чего нет в школе. Почти в каждом углу комнаты был круглый предмет с мигающим красным светом. Это были камеры. В школе не разрешалось устанавливать камеры из-за того, что оригиналы боялись, что их способности могут быть скопированы или их методы украдены. Однако, это было не то же самое для всего города. Студент не будет практиковать свои навыки в больнице, так что не было никаких причин, почему камеры не могут быть установлены там. Это была серьезная проблема. Если бы Куинн или другие попытались что-то взять, их бы засняли на камеру. И он не мог использовать костюм. Иначе, когда он откроет себя, все будут знать, что это был он. Была возможность использовать теневой плащ. Хотя это делало его невидимым, то же самое нельзя было сказать о предметах, к которым он или другие прикасались. Камера поймает плавающую фигуру, а затем сообщит о ней, что приведет к другому расследованию. Тем не менее, это был вариант, но прямо сейчас план Вордена выглядел как самый лучший. Поскольку больше смотреть было не на что, Куинн решил вернуться назад. Хотя делая это, он не мог не заметить все пакеты с кровью вокруг себя. «Если я найду эту комнату, это будет мгновенное увеличение мощности». Хотя сейчас он не мог об этом думать. Может быть, если когда-нибудь возникнет чрезвычайная ситуация, которая потребует от него стать сильнее, независимо от того, поймают его или нет, он вернется сюда. В тот момент, когда Куинн выходил из больницы, на его часах появилось голосовое сообщение, и он даже не успел его прослушать, как оно тут же включилось. «Куинн Таллен, вы должны немедленно явиться в кабинет генерала Натана. Если вас не будет здесь в ближайшие 30 минут, то мы немедленно пришлем охрану и сопроводим вас сюда». Сообщение закончилось, и Куинн невольно занервничал. Неужели они узнали, что он вампир? Или, может быть, Питера нашли и на него донесли? Хотя у него были все эти мысли, в конце концов у него не было выбора, кроме как подчиниться. Бежать с военной базы было невозможно. Изо всех сил, стараясь как можно быстрее вернуться в школу, Куинн наконец успел вовремя. Он остановился перед кабинетом Натана и постучал, прежде чем войти. «Войдите», – сказал Натан. Войдя в комнату, Куинн увидел Натана, стоящего рядом с Хейли и Фэй. Но не это его беспокоило. Больше всего его беспокоила женщина, сидящая за столом напротив, потому что он уже видел ее однажды. Это был человек, чьи способности могли определить, лжет он или нет. «Пожалуйста, Куинн, присаживайся», – сказал Натан. Пока Куинн был в офисе Натана, остальные трое все еще находились в комнате. «Мне нужно кое-что сделать на тот случай, если мы ничего не придумаем», – сказал Ворден. «Не могли бы вы рассказать мне, что это за запасной план?» – спросила Лейла. «Поверь мне, даже если бы ты знала, это было бы невозможно для тебя. И я не думаю, что ты захотела бы это сделать». «Почему бы и не попробовать?» – сказала она с самодовольным выражением лица. Затем Ворден направился к двери, чтобы выйти из комнаты, где стояла Лейла, и, проходя мимо, прошептал ей на ухо свой план. Услышав план Вордена, она широко раскрыла глаза и уткнулась лицом в пол. В этот момент все ее мнение о Вордене изменилось, и то, что он сказал, было правдой. Если бы она оказалась в его положении, то не была уверена, что смогла бы сделать то же самое. Поскольку Ворден ушел, чтобы убедиться, что его запасной план готов, если все остальные провалятся, Питер и Лейла остались одни в комнате. Они не были особенно близки друг к другу, но проблема заключалась в том, что произошло в прошлый раз, когда они разговаривали. Лейла отчитала Питера и даже назвала его разочаровывающим. Но с тех пор, как он пожертвовал собой ради Куина, она видела его в другом свете. Пока они оба неловко сидели в тишине, Лейла начала немного скучать по сумасшедшему мальчику. По крайней мере, он был зачинщиком для разговора. Прошло некоторое время, и они вдвоем начали делать то, что обычно делали. Лейла достала книгу и начала читать, а Питер лежал и думал о том, как сильно он изменился. Вся боль, которую он испытал от Эрла, прошла в одно мгновение. Питер смог избавиться от него, и Питер не чувствовал себя виноватым за то, что убил его, но вместо этого чувствовал, что сделал что-то хорошее. Если Куин обладал такой силой все это время, почему он ничего не сделал? «Для него это трата впустую», – подумал Питер. Пока они продолжали заниматься своими делами, послышался грохочущий звук. Это немедленно заставило Лейлу вскочить с кровати, на которой она лежала, и поискать глазами дверь. «Питер?» Она настороженно посмотрела на него. «Ты ведь не проголодался?» Питер хотел солгать. Он хотел сказать ей, что все в порядке, что ничего не происходит. Но сила крови Куина текла глубоко в его жилах, и он чувствовал себя обязанным сдержать данное Куину слово, что расскажет им, если почувствует некоторый голод. «Кажется, началось», – признался Питер.